365. Матерь Агни-йоги. Сегодня, сын мой, я хочу рассказать о том, что в обители света тебя ожидают, следя за тобою с момента прихода на землю. Следили и до, ибо ты от огня, от света обители света, оттуда приходишь, туда и уйдешь, закончив цикл жизни земной. Мы знаем и видим, как тяжко тебе, распятому в духе над плотью. Но дух наш ликует, мы видим тебя к победе идущего твердо, и ты победишь, так владыка сказал, тебя утвердивший на подвиг. А подвиг твой — сердце огни пронести через жизнь до конца, до владыки.